Еще один ненавистник императора. Это интересная информация. Еще одно существо потенциально подходит для того, чтобы примкнуть к моему делу вместе императору. Да и сам Александр тоже, вроде, не разделяет к нему особой любви. Ты поддерживаешь ее решение, в том, что она решила бороться с системой и правящей элитой. Шутишь что ли? Конечно. Нашего императора давно уже нужно скинуть с его трона. Он слишком много миров уничтожил. Больше, чем любой его предок. Больше, чем любой другой правитель. Разделяю твое мнение. Это многим известно. Ты бы поменьше трепался о своей цели, которая тебя привела на игры. А то такими темпами уровню к четвертому эта новость дойдет и до самого императора. Я думаю, что ему такие новости доносят каждый день. У императора врагов больше, чем жителей во всей империи. Может быть, Александр усмехнулся. Твои дела в городе связаны с твоей целью. Может быть, усмехнулся уже я. Но я пока считаю так же, как и раньше. Тебе не нужно об этом знать. Пока, я улыбнулся, но ничего не ответил. Я продолжил свою тренировку, но уже с новыми мыслями. За последний день я узнал о трех существах, которые ненавидят систему и императора так же, как и я сам. А что если их всех привлечь к моей миссии? Я понимаю, что опасно их вводить в состав зеленого пламени, потому что они могут слишком сильно поверить в их благие намерения, но организовать собственную группу в составе интересной своими ресурсами организации, звучит очень вкусно. Хотя это даже не планы, не раздумья, это мечты. Мне сперва нужно самому внедриться в зеленое пламя, а потом уже думать о том, как пустить там корни. Когда тренировка уже была окончена на сегодня, а животы полностью забиты едой, то неожиданно к себе меня вызвал господин. Второй раз в свой кабинет на третьем этаже. Это всегда значит либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. Меня провели по коридорам, что освещались от факелов, к кабинету господина, в котором он стоял спиной на балконе и смотрел вниз на своих гладиаторов, что шумели и веселились в свое личное время. Когда господин повернулся, то я увидел его озадаченное выражение лица. Губы его были напряжены, брови сведены вместе, и он слышал, как я к нему иду, но не смотрел на меня. Видимо, все-таки что-то плохое. Неужели Руша рассказал ему все о моих делах? «Проходи», — грозно приказал господин. Я зашел в кабинет и встал напротив его рабочего стола, на котором я заметил сверток с пометкой «Второй бой на первом уровне. Состав пар бойцов. Ты показываешь хорошие результаты в последнее время, Виктор. Но этих усилий может быть недостаточно. А чем это вы?» Господин взглянул, наконец, на меня, но взглянул глазами, полными сожаления. «Я заметил, что ты обратил внимание на мой стол и увидел письмо от распорядителя игр с назначенными бойцами. Ты получил своего соперника. Это из-за него вы меня вызвали к себе?» «Да, из-за него. Это будет гнол-некромант. Казалось бы, что ничего тут страшного нет. Обычный бой. Но все совершенно не так. Иди за мной». Господин вышел в коридор и шел вдоль аллеи с бюстами своих чемпионов. Он остановился напротив одного из них и подвинул к тому факел, чтобы лучше было видно. «Это Маугр, чемпион моего отца, гнол-призыватель. Самое быстрое продвижение по уровням среди всех чемпионов моих предков. Непревзойденный боец. Судя по всему, хороший был воин. Мой следующий противник будет как-то связан с Маугром. Твой следующий противник и есть Маугр. Он покинул арену, когда получил чемпионство на 10 уровне. Его тело хранили несколько десятилетий, но срок хранения закончился, и его тело снова превратили в твердый эфир и пустили в оборот для прибывающих новичков. Маугр заключил новый контракт и вернулся на арену, чтобы вновь почувствовать себя молодым. Он знает ее досконально и использует каждую возможность, чтобы победить. Разве так можно? Можно. Просто в основном чемпионы остаются в столице и идут либо в головорезы, либо в наставники. Иногда они продолжают сражаться на арене на всяких показательных боях за крупную сумму денег, но это редко. Мало чемпионов возвращаются в мир, в котором они не было более 10 лет. Здесь они знаменитости, а там дома, никто. Столица для вас всех это всего лишь игра, из которой можно не вернуться. Сражение ни за что, только на деньги, как покер. Здесь вы тоже ставите свою жизнь на кон, и здесь тоже действует правило. Если на флопе выпали нужные карты и ты сделал правильную ставку, то на ревере тебя ждет только победа. Глава 18. Все, что я успел увидеть до того, как мне снова по лицу прилетело деревянным мечом, Злое выражение лица Клауса. Господин приказал своему нынешнему чемпиону подготовить меня к битве с чемпионом этого дома из прошлого. Само собой, Клаус был не в восторге от этой идеи, потому что по его каким-то неведомым мне соображениям, я запятнал себя, как гладиатор подпольными играми. Но как же быстро изменилось его мнение, когда наставник приказал вести жесткие тренировки со мной, потому что времени до сражения на арене осталось всего ничего, а в мою голову нужно впихнуть очень много информации. Клаус понял приказ слишком буквально. Он принялся выбивать из меня все дерьмо, как будто я обзывал его мать и надругался над ним, пока тот спал. Аккуратные наставления чемпиона сменились жестким вдалбливаем информацией через ссадины и травмы, которые, по его мнению, должны были меня чему-то научить. Чемпионы никогда не допускают ошибок. Они изучают своего соперника, иногда даже прямо в бою. Изучай меня. Как делается это изучение? Смотри, слушай, чувствуй. Используй все органы чувств, какими обладает твой вид. Классно ты обучаешь. Нихера не понятно, но очень интересно. Я уже был зол на бесполезное обучение чемпиона, но Клаус был еще злее. За то, что я огрызаюсь на его уроки, он нападал на меня и избивал учебным мечом так сильно, что, боюсь, никаких целебных зелий не хватит. И да, нам рассказали о том, что есть еще некоторые вещи, на которые гладиаторы тратят свои деньги, целебные зелья, магические зелья и многие другие зелья, по типу магии огня, света, тьмы и прочих магий, зелья невидимости, зелья силы, зелья ловкости и так далее по большому списку. Наставник сказал, что все эти зелья действительно приносят силу, когда гладиатор уже умеет управлять своим телом и своими заклинаниями, а также магическими свойствами экипировки, поэтому до четвертого уровня обычно никто не использует их. Но не в этом случае. Маугр, мой следующий соперник на арене, знает, как их использовать, как свыкнуться со своими заклинаниями и управлять своим телом. Он знает все, что ему нужно об арене, чтобы выиграть. И эти же знания пытается впихнуть в меня Клаус. Еще удар, защита, перекат, и все это бестолку. Я кинул свой меч под ноги Клаусу. Ты не учишь, а калечишь и иногда выкрикиваешь непонятные для меня фразы. Я ничему не научился за сегодня, только время потратил. И здоровье. Благо хоть зелье есть. Клаус посмотрел на меня озлобленно, потом сместил взгляд на наставника. Тот лишь покачал головой от безнадежности. Я уверен, что наставник понимал, что я прав, либо чего-то ждал, что так и не происходило. Я не понимал ни его, ни Клауса. Лишь господин, что смотрел на меня с балкона второго этажа, соглашался со мной. Ему тоже была непонятна методика, по которой они меня обучают. Тогда наставник решил сам заняться моим обучением. Любой, кто дошел до 10 уровня, знает, как схитрить. Без хитрости не выиграть никак. В чем твоя хитрость? У меня экипировка лучше, чем у других. У Маугра тоже полный комплект брони, тоже необычный посох и целых 4 заклинания, против твоего одного. У меня 2 заклинания. Я купил один свиток, когда последний раз в городе был. Вихрь магии. 4 заклинания против 2. В чем же тут хитрость? Я не рассчитывал, что другой противник тоже где-то заработает денег дополнительно. Ты идиот. На арену нужно выходить, ожидая всего. Ты должен быть всегда лучше, чем твой противник. Маугр наверняка будет использовать зелья, о которых обычный молодняк, вроде тебя, не знает. Это его первая хитрость. Он будет тебя путать, будет держать на расстоянии, насылая на тебя проклятия и воскрешая различных существ. Он умеет не только пользоваться заклинаниями, но и их комбинировать. Его хитрость в его знаниях. А в чем твоя хитрость? Я задумался. А что я действительно могу противопоставить такому опытному и сильному бойцу? Может, мне следует обратить внимание не на то, что он знает, а на то, чего он не знает. Это и будет его слабостью. Поясни. Маугр 10 лет был прерывателем, но теперь он некромант. Он может путаться в заклятиях, если в какой-то момент я начну сражаться против него, как против призывателя. Например, выбью у него из рук посох. Правильно мыслишь. Если противник сильнее тебя, то заставь его растеряться. Но иметь хитрость – это еще не все. Тебе Клаус правильно сказал – изучи своего соперника. Если не можешь сделать это до боя, сделай во время него. Наставник отошел немного назад и расставил руки в сторону. Ну, что ты видишь? Я начал думать о том, что я могу выделить в наставнике. Рост, силу, оружие. Вслух, гаркнул наставник. Вы орк, а значит сильные и используете магию огня. Опытный, раз наставник, Каким подклассом были, не могу определить. Возможно, призывателем, раз вы без оружия, но вы наставник, вам не нужно оружие. Что еще? Не знаю, может еще. Нет, не знаю. А знаешь, что вижу я? Высокомерного человека, который одним своим взглядом говорит, что он здесь никому не подчиняется. Значит, всегда бросается в бой, как одурманенный. Я вижу человека, который опирается на левую ногу, потому что у него травма, и я вижу, как ты долго моргаешь, потому что устал и хочешь спать. Вот какие мелочи ты должен запоминать. У меня не хватает опыта для боя с таким противником. Сколько ни вдалбливай в мою голову какие-либо знания, они там не задерживаются. Обучение должно быть постепенным, только так оно запоминается. А то, что сейчас делает наставник, бесполезно. Я повернул голову и увидел, что господин ушел с балкона. Я услышал его голос из коридора, где была лестница, примыкающая к обеденной зоне. Видимо, господин решил спуститься, чтобы еще лучше контролировать процесс с моей тренировки. Наставник кинул мне тренировочный меч, чтобы продолжить учить сражаться с тем, кто превосходит меня во всем. Я поймал меч и встал в стойку. «Изучай противника, и у тебя все получится», — сказал он. Я аккуратно начал обходить наставника с поднятым мечом. Когда я увидел, что мой спарринг-партнер повторяет мои плавные движения, не собираясь атаковать, то я нанес удар, затем еще один, еще и еще. Я прощупывал защиту противника, и как только я почувствовал, что он уводит мой меч в сторону, то снова отошел и занял стойку. Но долго мне думать наставник не дал. Теперь он сам напал, пытаясь пробить мою защиту. На удивление, удары были не сильными, и я легко с ними справлялся. Оказалось, что это была ловушка. Наставник сильным ударом ноги отправил мою задницу на песок. Как только я упал, он кинулся на меня добивать. Тогда я применил магический шар, чтобы отбить его атаку и подняться на ноги. Наставник одобрительно закивал. Он снова напал, но на этот раз подсек мою ногу мечем и со всего маху ударил им меня по лицу. Кровь, зубы и слюни вылетели из моего рта. Благо, целебное зелье восстанавливает меня в реальном времени, в том числе и отращивает зубы. Не сразу, но оно сделает свое дело. Я упал лицом прямо на песок. «Вставай!» – гаркнул наставник. Я поднялся на трясущиеся ноги. Наставник встал в стойку, ожидая моей атаки. И я кинулся на него, как бешеный козел, который перегрелся на солнце. Тогда наставник отбил мой удар и ударил мечом мне в живот. У меня сразу же перехватило дыхание. Я стал жадно глотать воздух. Наставник церемониться не стал. Он снова подсек мою ногу и ударил мечом в мой лоб так сильно, что тренировочный деревянный меч сломался пополам, а я на несколько минут отключился. Я пришел в себя, когда на меня вылили ведро воды. Чувство, что по мне пробежалось стадо слонов, было настолько явным, что я и правда подумал, что пока я был в отключке, на мне кто-то топтался. Болело все тело, а места ударов особенно. Я думал, что это Клаус надо мной издевается, но ему было очень далеко до наставника. «Я так больше не могу», – прохрипел я. «Вот теперь ты готов учиться», – ответил наставник. «Что это еще значит? А до этого что было? Чтобы начать учиться, нужно обязательно быть в предсмертном состоянии? В какое ужасное место я все-таки попал?» «Наставник», – крикнул господин на стене. «Приведи его ко мне. Этот огромный мускулистый орк, что делает из нас гладиаторов, поднял меня на ноги, словно я тряпичная кукла и не имею веса. Я легко поддался под его толчки и встал на ноги. Идти до господина было тяжело, но там была тень, поэтому ноги сами шли туда. «Что скажешь о нашем бойце?» – спросил господин у наставника. В этот момент за спину к господину подошел Руша, который улыбался, смотря на меня. «Навыков хватает, чтобы победить Маугра, но вот с сознанием нужно что-то делать. Виктор не умеет строить бой до его начала. Каждый чемпион, который выходит на арену, представляет в голове десятки развитий события, поэтому для такого бойца не бывает неожиданных поворотов в бою. И как впихнуть эти знания в голову Виктора? За одну ночь? Никак. При всем уважении, господин, такие знания приходят с опытом. У нас нет времени. Если у нас нет времени, то нужно смириться с тем, что у нас теперь нет и бойца». Руша рассмеялся, так тихо, шипя, по-змеиному. «Не сыграла ваша ставка, господин, на этого мидгарского зверя. Ни одна ставка на Виктора еще не сгорала. Я ставлю на него и сейчас. С радостью приму вашу ставку, господин. Коэффициент 1:20. Я оставлю тебя на целый год без жалования». «Нет, господин, вы меня обогатите этой ставкой», Руша снова рассмеялся. «Мне дали всю ночь на отдых. Учитывая мое состояние, я не пошел к Малике, как это обычно бывает. Я сразу уснул под действием целительного зелья. На следующий день нас всех новичков отвезли на арену. Толпа ревела, когда увидела выходящих на арену гладиаторов. Она скандировала различные имена, в том числе мое и Маугра. Нас обоих любит, но я меркну по сравнению с ним». Толпа просто кончала фонтанами, когда этот свирепый гнол прошел по песку в первом этапе приветствия. На этот раз я не наблюдал за другими боями. Я сидел у дальней стенки, думая о том, что пытались донести до меня Клаус и наставник прошлым днем. Но я так и не понял их. «Боишься?» Неожиданно голос Малики вывел меня из раздумий. «Нет», — честно ответил я. «Жалею, что, возможно, так и не узнаю, что же меня ждет в будущем. Узнаешь?» Она встала на колени передо мной и оперлась руками о мои ноги. «Тебе нет равных среди всех первоуровневых бойцов. Даже Маугр со своим опытом и в подметке тебе не годится. Ты лучше всех. Ты победитель и лидер, за которым все тянутся. Только сильное существо способно на подобное». Неожиданно Малика поцеловала меня. Это длилось долго, кажется, что будто целую вечность. И страстно. Это было очень страстно, будто она уже давно хотела это сделать, но боялась, стеснялась или ждала от меня первый шаг. «Виктор, твой выход», — позвал закамерник, который следил, что происходит под трибунами и чтобы все выполнялось в срок. «Иди и вернись ко мне, Виктор». Броня, чары защиты, броня с заклинаниями защиты, которая усиливает магию защиты от магических атак, шаги стихии, поножи, позволяющие использовать все виды магии, усиливая их действие при передвижении, сила огня, рукавицы с магией огня, усиливающие атакующие заклинания владельца, магический кокон, шлем, который создает защитную ауру вокруг владельца, отражая часть магического урона. Оружие. Меч огня и мороза. Меч, который может использовать огонь и лед, создавая мощные атаки. Заклинание. Магический шар, выпускает из рук сгусток магической энергии. Вихрь магии, создает мощный вихрь магической энергии, наносящий урон всем противникам на поле битвы. Маугр, гнол, некромант. Броня. Ткань погибели, усиливает магию некромантии, позволяя контролировать мертвых животных и растений. Гниющие листья усиливают сопротивление к магии природы и позволяют мертвым существам атаковать врагов с помощью магии растительности. Мертвые лапы, рукавицы, которые усиливают власть над мертвыми существами, восстанавливая их из растительных останков. Голова мертвого лиса позволяет управлять мертвыми растениями и животными, создавая армии из некротической флоры. Оружие. Посох мертвых лесов, посох, который помогает управлять мертвыми существами, заставляя их атаковать врагов, а также извлекать магию из природы. Свиток. Воскрешение, призывает из недр загробного мира одного зомби сражаться на ее стороне. Призыв мертвых листьев, призывает мертвых растений и животных, которые служат хозяину, а также атакуют врагов. Магия леса, позволяет управлять растительностью и создавать защитные барьеры или атакующие растения. Свиток. Корни поглощения, создает волны земли и корней, которые временно поглощают магию противников и усиливают защиту владельца. Я вышел на арену и сразу столкнулся с отталкивающей атмосферой. Толпа скандировала имя Маугр, а меня будто и вовсе не замечала. Конечно, ей был больше по нраву некогда чемпион арены, который провел десятки победных боев, играя на толпу. Он уже давно завоевал их любовь. Это как продолжение сериала с любимым актером спустя долгое время. Вот только новый сезон в виде нового Маугра тоже выйдет хреновым, как и бывает всегда. Как только нас объявили, Маугр сразу же использовал заклинание «Призыв мертвых листьев» и направил его на меня. Гнилые растения и животные кинулись в мою сторону. Их было много и они закрывали видимость. Я понимал, что Маугр меняет положение. Но вопреки советам Клауса я не стал выжидать и применил заклинание «Вихрь магии». Небольшой, но опасный смерч направлялся в сторону призывных существ Маугра, сметая их всех со своего пути. Маугр обошел всю эту бойню, как я и предполагал, чтобы напасть на меня со стороны. Но я не глупый, тоже обошел его, зайдя к нему за спину. Пока в центре арены бушевал мой смерч, я уже был позади своего противника. И вот он, тот самый момент, когда удар в спину спасет мне жизнь. Это была ошибка гнолла, сделать опрометчивый шаг. Но нужна ли мне такая позорная победа? Будет ли толпа скандировать мое имя, если я расправлюсь с Маугром таким образом? Эй, псина, потерял кого-то. В этом и был ответ на мой вопрос. Мне нужен честный бой. Маугр быстро повернулся. В его глазах я читал удивление. Он не ожидал такой проницательности, хотя его действия мне казались очевидными. Гнолл использовал заклятие корни поглощения, что лишили меня магических свойств, пока я стою в области поражения, и замедлили все мои движения. И только в этот момент я понял, что Маугр все спланировал. Он специально завел меня за свою спину, чтобы я оказался на пути моего же смерча, который шел прямо на меня. Я, обездвиженный и без магии, стоял теперь и смотрел, как мое же заклятие приближалось, чтобы меня убить. Но Маугр не предусмотрел, что я до боя выпью несколько зелий. Сперва я глотнул отвара, что увеличивает мои магические силы, потом я выпил зелье, что увеличивает во мне магию света, а также я увеличил свою магическую выносливость. Поэтому его заклинание не смогло полностью лишить меня магии, и я выпустил в корни в области поражения магический шар и смог освободиться. И вот, мы снова стоим друг перед другом, пока по арене гуляет мой смерч. Я пытался несколько раз приблизиться, но Маугр постоянно создает низшее существо и отходит на расстояние. Я не могу подойти вплотную, пока он может колдовать. Нужно лишить его такой способности. Я создал еще один смерч и запустил его прямо в Маугра. Пока он набегал его в поисках меня, я бежал к нему навстречу. Гнолл не ожидал, что я так дерзко бегом буду к нему приближаться, что позволило мне при встрече прыгнуть и двумя ногами ударить его в грудь. Маугр упал. Я подбежал к нему, но тот уже успел подняться. Тогда я атаковал его мечом. Я бил снова и снова, чтобы посмотреть, как хорошо он управляется с посохом. И оказалось, что очень даже хорошо. Маугр в защите успел ударить меня по ноге так, что я упал на колено. Тогда он накинулся сверху и бил меня, пока я не выкинул в него магический шар. Мы встали в одно время, и я снова кинулся на него с мечом. Мне нужно выбить его посох. Это главная задача. Но Маугр пустился во все магические тяжкие. Он снова пускает корни под мои ноги, а перед собой создает защитный барьер, чтобы я не смог его оттолкнуть магией. Я обездвижен. Теперь Гнолл атакует из-под своего защитного барьера. Он бил очень сильно, плотно, пытаясь выбить меня из равновесия. Этого у него не получилось, но зато он выбил меч из моих рук. Вот тут начался сущий ад. Он бил меня по всем частям тела так сильно, что оставались кровавые подтеки. На левой руке я чувствовал, как постепенно ломалась кость под натиском его ударов. Правый глаз заплыл, коленная чашечка была треснута, а левая рука уже окончательно доломана. Еще чуть-чуть и перелом будет открытый. Думать было некогда, но я видел, как его заклинание под моими ногами заканчивается, и я ничего не придумал лучше, чем повторить трюк с подпольных игр. Я кинулся вперед на противника и повалил его. Я хотел откусить его кожу от шеи, но шерсть на его теле делала кожу более крепкой, и я не смог ничего сделать. В падении Маугр выронил свой посох, но это не помешало ему сбить меня с себя кулаком. И вот теперь он сверху наносит удары. Он бил и бил меня, пока мое лицо не превратилось в кровавое месиво. И тогда Маугр захотел нанести последний удар и выставил руку в сторону. Он хотел призвать кинжал. Вот она ошибка, которую я должен использовать. Я ударил еще немного целой правой рукой и повалил его с себя. Очень быстро, насколько мог, я взобрался на него и выдавил пальцем один его глаз. Маугр пытался отбиться, но его левую руку я придавил ногой. Я выставил руку впритык к его лицу и крикнул заклинание «Магический шар», выпуская всю свою магическую энергию, которая у меня только была. Я размозжил ему голову, буквально. Она разлетелась на множество маленьких кусочков. Я победил. Я не помню, как мы возвращались обратно в Лудус. Я помню Малику, которая ехала со мной на повозке и поила меня каким-то отвратительным отваром. Все было, как в бреду. Я пришел в себя только следующим утром в лазарете. Напротив меня сидел господин. Он смотрел на меня, будто я уже призрак. «Вы богаты, господин. Теперь целый год можно не платить жалованье Руши», – прохрипел я с улыбкой. Но господин ничего не ответил, даже не улыбнулся в ответ. «Что-то не так, господин. Распорядители игр в гневе после твоей победы». «Что?» Моему удивлению не было предела. После игры меня вызвали на серьезный разговор и рассказали, что они в курсе, что ты участвовал в подпольных играх, поэтому дали тебе возможность уйти из игры, как гладиатор, то есть умереть, но ты выжил, да еще и убил их фаворита, которого они хотели провести по всем уровням. И что теперь? Ну а ты как думаешь? Я молчал. Я не мог поверить в то, что скажет сейчас господин. Все усилия были напрасны. Все старания, стремления и цели теперь невозможны. Тебя исключили из игр. Мне приказано рассчитаться с тобой и отправить обратно в настройки, где тебя отключат и вернут в свое тело в Мидгард. Глава 19. Нет ничего ужаснее, чем тот момент, когда ты осознаешь, что все, к чему ты стремился, рушится в один момент. Все твои достижения, похвалы, цели и стремления больше никого не волнует. Ты – пустое место. Именно так я себя чувствовал все то время, пока ждал новостей от господина. Меня исключили из игр на арене за то, что я зарабатывал деньги на стороне. И не просто на стороне, а на запрещенных боях. С одной стороны, это весьма справедливое решение. И по идее я должен был смириться с этим, ведь я же пришел сюда как раз добиться справедливости. Но мне плевать на другие справедливости, мне важна только моя. Я должен добиться своей цели, чего бы мне это ни стоило. И сейчас даже не важны детали моей основной цели. Хочу ли я убить императора или свергнуть весь политический строй, сейчас важно только одно – остаться на арене. Господин вызвал меня к себе через несколько дней. Я успел даже залечить свои некоторые травмы. Не полностью, но ходить без трости уже мог, хоть и хромая. В кабинете господина царила мертвая тишина. Если прислушаться, то можно было даже услышать стук его сердца и дыхание из носа. Он им немного посвистывал. Господин сидел за своим рабочим столом и перебирал какие-то документы, пока я в очередной раз разглядывал его кабинет. На стенах висели точные копии всех рудиариев, что получили чемпионы этого дома за всю его историю. Карта города, столицы и всей империи. Не видел их раньше. Видимо, господин их только повесил. Мидгард, оказывается, самая далекая планета в империи. Я и мои сородичи живем на отшибе, как те бомжи, что поедают друг друга на краю города. Слева и справа от выхода на балкон за спиной господина располагаются манекены, одетые в гладиаторские доспехи 10 уровня. На них, конечно, это не написано, но судя по их величественному виду, они точно чемпионские. Господин, читая документы, периодически грустно вздыхал и хватался за голову, приговаривая, какие они все твари и рукоблуды, раз пишут такую ахинею. «Мда, Виктор, заварили мы с тобой кашу», — неожиданно сказал господин. «У меня есть шансы, не знаю. Я пока отсрочил твое отключение от игры, пока идут все пересуды, но, в общем, я бы особо не рассчитывал на твоем месте. Я и подумать не мог, когда шел на те подпольные игры, что они в это могут вылиться. Я думал, что меня оштрафуют или отчислят с игры, и я смогу их продолжить только в следующем году, но чтобы так, да так и было бы, но видишь, как не вовремя у них появился фаворит, а ты им чем-то не понравился, видимо, тем, что слишком уж ты толпе понравился. Как это? Я думал, в этом вся суть игр. Пойми, что каждый из вас гладиаторов, это мешочек с деньгами. Организаторы игр зарабатывают с каждого такого гладиатора, а заработать с тебя у них не получается, потому что мой лудус не курируется ими. Вот и получается, что они устраняют конкурентов. Бред какой-то, не бред, а бюрократия и своечничество, хотя это все и есть бред, но ничего не попишешь. Мне вот предлагают продать тебя в другой лудус, который находится во власти распорядителей игр, но я этого делать не буду, потому что я знаю, на что ты способен, и я не хочу выпускать тебя против своих людей. Потом мне предложили продать тебя на какие-нибудь поля, но мне Руша рассказал весь твой разговор в Полониум при на рынке. Господин поднял голову и удивленно посмотрел на меня. Или твое мнение изменилось? Нет, не изменилось. Кроме арены мне ничего более не интересно в столице. Ну вот, поэтому я рассматриваю только один вариант, в котором ты остаешься в моем лудусе и сражаешься от имени моего дома. Продажа в другой лудус, возможно, меня бы тоже устроила, если бы я заранее знал, в какой. Мне нужна свобода перемещения, как сейчас, иначе могут накрыться медным тазом все мои дела с зеленым пламенем. Нет, это тоже не годится. Слишком много рисков, когда я уже так крепко обосновался в этом лудусе. Я очень надеюсь, что господин сможет договориться. Или пора попросить своих новых друзей о помощи. Медведь рассказывал, что у них колоссальные ресурсы, которые могут помочь мне твердо стоять на земле и идти к намеченной цели. В первую очередь такие вещи снова необходимо обсудить с Малякой. «Господин, я вам еще нужен здесь, а что, у тебя резко появились планы? Я бы хотел выйти в город с Малякой, развеяться немного». «В город, с Малякой? Последний раз, когда ты с ней выходил, случилась драка прямо в центре города. с убийствами. Убиты были преступники. Поэтому никого из нас не наказали власти. Это не важно. Моя репутация пострадала очень сильно. Обещаю, господин, что никакую драку устраивать не буду. Я понимаю, что в моем положении нужно быть тише воды и ниже травы. Господин задумался. Он смотрел на меня, перебирая различные варианты в голове. Ладно, даже если ты что-то натворишь в городе, это спишут на отчаяние из-за твоего положения. Господин был прав. Я отчаялся и собираюсь натворить делов. Продаться неизвестным странным людям ради их помощи я считаю уже большим неприятным событием, которое неизвестно что принесет мне или этому Лудусу в будущем. Малика с удовольствием пошла со мной в город. Мы не обсуждали с ней тот поцелуй перед битвой или последующее развитие наших отношений, потому что никакого будущего у нас может и не быть, учитывая обстоятельства. А может, она снова просто ждет моего первого шага, но я пока не хочу его делать, чтобы не давать ложных надежд. Молчание в пути до города было довольно неловким. Я видел, как Малика хотела завязать разговор, но потом резко передумывала. Да и я пока не знал, как начать разговор. Именно поэтому целью нашего похода в город был бар. А да, в столице знают толк в выпивке. Бартерский эль, курунтийское вино, молотное пиво, виски братьев Дрипти. Все это стоило немало, но я готов был раскошелиться, чтобы надраться в задницу. Мы начали с легкого вина, но оно так и не помогло развязать нам языки. Я заметил, что мы вообще практически не пьянели. Когда мы пили прошлый раз, то нас всех вино очень быстро пробрало, а сейчас же наши тела окрепли и не позволяют овладеть собой проклятому спирту. Довольно быстро мы перешли на виски, и тогда уже разум начинал раскрепощаться. Малика, я хочу попросить у тебя совета. Совета? Это я с радостью. Даю тебе совет. Всегда проси у меня совета. Ее язык уже начинал немного заплетаться. Я хочу обратиться к зеленому пламени за помощью. Я останусь сегодня в городе до ночи и пойду к тому ларьку ключника в надежде, что медведь со мной встретится. Чего ты удумал? Драу посмотрела на меня застывшим взглядом, скорчив лицо в отвращении. Я хочу попросить зеленое пламя. Малика ни с того, ни с сего одним легким движением руки вылила мне в лицо все содержимое ее стакана. Я молча вытер лицо и продолжил. Помочь мне остаться на арене. Ты вообще подумал, прежде чем строить свой план, как хорошо ты знаешь, кто они, а чего истинно хотят, а какими методами пользуются? Мы же это уже обсуждали. Обсуждали, согласился я, но сейчас другое дело. У меня просто нет выбора. Я вижу старания господина, но даже он признает, что у меня шансов остаться практически нет. Ты спрашиваешь моего совета или уже все решил? А ведь и правда, зачем я спрашиваю? Советуюсь, если уже принял решение. Для меня это стало уже какой-то привычкой. Мне просто нужно что-то обсудить с Малякой, перед тем, как это свершится. Иногда я советуюсь, иногда даже спрашиваю разрешение, когда дело касается и ее тоже, а иногда, как сейчас, мне нужно было просто обсудить это. А что бы ты предложила? Как мне решить эту проблему? Позволь этим заняться господину. Мы сами вершим свою судьбу, поэтому отдавать ее в руки господина я не намерен. К тому же, если он не сможет ничего сделать, то потом будет уже слишком поздно. Как только господин говорит, что не может мне помочь, то он сразу же отвозит меня в настройки и отправляет в Мидгард. Времени что-либо сделать уже не будет. Ты считаешь, это будет лучшим исходом? Да, ты не свяжешься ни пойми с кем. Для меня больше нет жизни в Мидгарде. Возвращение туда хуже смерти. Здесь есть все, что мне нужно. Цель, стремление, средство для жизни ты. Ее глаза заблестели. Не от выпитого алкоголя, а от того, что я впервые с ее поцелуя хоть как-то поднял эту тему. Я думала, тебе все равно на меня. Я подумала, что я лишь средство достижения твоей цели. Господин, медведи даже наши боевые товарищи, средство достижения цели, но не ты. Ты для меня значишь больше, чем весь тот мир, что был у меня до игр. Может, тогда и мне выйти из игры, и тогда мы встретимся с тобой в родных телах. Ладно, моя цель, она только у меня в голове, но у тебя контракт. Ты сама говорила, что твой мир выкован жестокостью и болью, и за нарушение контракта тебя ждет суровая кара. Да, это так, но, тем более, что ты тоже разделяешь мое стремление в изменении жизни для миллиардов разумных существ. Я разделяла, потому что не видела возможного счастья в своей жизни. Теперь вижу, ее глаза стали мокрыми. Еще чуть-чуть и по ее щеке польется слеза. Думаешь, мы сможем просто так, не закончив свое дело, жить? Я не знаю, прошептала Малика. Я видел ее сомнения. Она говорила такие слова, но сама в них не верила. Хотела бы верить, но не могла. Она сама не сможет быть без битв, заговоров и убийств. Я немного знаю о ее прошлом, но знаю, что в ее мире без навыка и желания убивать долго не протянешь. Нас ждет, если не смерть на арене или от рук имперцев, то точно на плахе. Я помню, как порой выводят из себя начальники, люди, чуть коснувшиеся власти и другие обладатели чувства собственного величия. Кого-нибудь из них мы точно убьем и будем казнены. Наше призвание – это кровь и сражение, поэтому мы обязаны продолжить то, что начали. Это же является ответом на вопрос о том, вступать ли мне в зеленое пламя или нет. Однозначно вступать. Если меня там не убьют, то свои последние дни я проведу чертовски весело. Мы вышли из бара, и я поцеловал Малику. Так крепко и страстно, как целуют истинную любовь всей жизни. Она открыла второе дыхание в моем сердце после моей покойной жены. После ее смерти меня многие утешали, но вместе с ней умерла и моя душа. В этом новом мире, в котором я оказался, мне подарили вторую душу, и я ее отдал Малике. Ее острые уши, темно-синяя кожа и волосы, цвета оникса иногда напоминали мне, что все мы здесь лишь временно, но удержаться от ее чар я не мог. Да, она не была человеком, но она была человечнее многих. Это звучит абсурдно не только потому, что она дроу, но она еще и наемная убийца. Линчеватель, у которого есть свой кодекс морали и предпочтений. Я такое видел только в кино. Когда минуты нежности прошли, я отправил ее в Лудус, а сам стал дожидаться темноты. Я быстро добрался до ларька ключника, но не стал показываться на виду, а спрятался за ближайшим домом. Когда торговую площадь освещали уже только факелы, я подошел к ларьку. По моей задумке это должно было сработать сразу, но я так простоял почти до самого рассвета. В какой-то момент я хотел было уже уйти, понимая, что сейчас самое время вернуться, чтобы успеть к завтраку. Но я услышал голос. «А ты настойчивый», — сказал медведь, что выходил из тени. «Я ненавижу ждать, но вы моя последняя надежда». «Последняя надежда? В чем?» «В том, чтобы остаться на арене. Меня исключили из игры, требуют вернуть в Мидгард за то, что я участвовал в подпольных играх. Прискорбно. А мы здесь при чем? Ты говорил, что ресурсы зеленого пламени велики. Все так, но мы тратим его только на собственные выгоды. Я готов стать частью вашей организации. Только помогите мне, пожалуйста». Медведь сделал пару шагов в сторону и посмотрел на самую дальнюю точку улицы. Этот прием я видел очень много раз в фильмах. Сейчас он должен начать набивать себе цену. Такая просьба затребует огромных ресурсов и потраченных сил. Поэтому цена тоже будет велика, ответил он. Боже, как это ожидаемо. Не хватало еще, чтобы он сказал: за это ты должен пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. И какая цена? Две просьбы. Я их озвучу, только если ты дашь свое согласие. Как я могу дать согласие на то, чего не знаю? А как ты собрался быть частью организации? Кажется, в твоем мире есть такое выражение. Приказы обсуждаются только после их выполнения. Так вот, здесь то же самое. Мы бы не имели такое влияние, какое имеем, если бы у нас не было все очень строго. Вот и тот самый момент, сделка с дьяволом. Именно сейчас я продаю свою душу, которую хотел отдать Малике. Пока я могу ее разделить на две части, но я уверен, что наступит тот день, когда их приказ будет как-то ее касаться, и тогда мне придется выбирать. А я не хочу этого. Что я там говорил себе? Решать проблемы по мере их поступления – идиотский выбор. Но я уже его сделал. Я согласен, мой ответ был таким же стальным, как и мои яйца. Согласен ли ты выполнять мои приказы без споров и тупых вопросов? Предупреждаю, что с каждым заданием ты будешь погружаться в наши дела все сильнее, поэтому отказ выполнять их будет караться смертью. Согласен. Тогда слушай внимательно. Первое задание будет легким. Сегодня ты вернешься в Лудус, и твой господин скажет тебе, что там наверху решают твою судьбу, и чтобы ты не нервировал никого, тебя ссылают на один день в соседний город Латур, чтобы поработать в порту, как обычный рабочий. С тобой отправит какого-нибудь еще гладиатора. Это мы решим. На самом же деле в том городе тебе нужно будет передать наше письмо одному орку. Отдашь письмо по прибытию и заберешь ответ вечером перед отъездом в Лудус. Звучит все просто. Так и есть. А второе задание я узнаю по прибытию? Нет. Сейчас, не доставляй нам ответ орка, пока не справишься со вторым заданием. Оно будет на территории Лудуса. Удобно, я ухмыльнулся, думая, что это тоже будет пустяк. Тебе нужно убить действующего чемпиона Дамаса Тиат, Клауса. Мы дадим тебе специальный порошок, подсыпешь ему в любой напиток и все лекари, которые будут его осматривать, решат, что его убило вино, а точнее его неправильное производство и грибы, что проросли в бочках, в которых дозревало вино. Что, Клауса, он вам что сделал? Тупые вопросы не задавать. Ты дал на это согласие. Я не могу знать причину. Нет, не можешь. По крайней мере пока что. Пока не докажешь свою преданность, ты для нас просто пешка, которая идет по доске туда, куда мы тебя поставим. Я не ожидал такого поворота событий. Назад пути для меня уже нет, но я даже не рассчитывал, что одним из первых заданий станет наемное убийство того, кто вложил в меня свои силы и надежды, чтобы подготовить для будущих побед. А что с моей проблемой? Послезавтра этот вопрос уже будет закрыт. Вот так просто? Для нас это будет непросто, но у нас есть какое-то влияние на распорядителей игр, поэтому мы уверены, что сможем прийти с ними к компромиссу. Выполняй свои задания, а после продолжай тренироваться, чтобы побеждать на арене. А если у вас не получится с ними договориться, что-что, то значит мы не выполнили условия нашего с тобой соглашения, и ты отправишься домой свободным от нашего влияния. Отправлюсь живым? Медведь с прищуром посмотрел на меня, словно пытался разглядеть во мне интеллект, которого раньше не замечал. Даю тебе слово, что если мы не решим твой вопрос, то мы просто исчезнем из твоей жизни, и ты продолжишь жить в своем мире. Глава 20. Как и сказал медведь, по прибытию в Лудус, господин сразу же выдал мне предписание от распорядителей игр, что я должен отправиться в Латур поработать в порту магических кораблей, чтобы раздят по мирам, пока идет разбирательство в моем деле. Я был удивлен, что приказ пришел так быстро, но смирился с этим, ведь главное, чтобы все сработало и меня оставили на арене. Господину тоже не понравилась подобная затея. Он отправил вместе со мной Гордона, чтобы тот, если что, присмотрел за мной. Я даже не задавался вопросом, почему именно его. Гордон в прошлой жизни работал ремонтником магических кораблей в порту в Граустаде, и к тому же сейчас в порту Латура работает бригада орков. Как будто сама вселенная подталкивала к мысли, что со мной должен поехать именно Гордон. Путь до Латура казался вечностью из-за того, что было очень скучно. Гордон был преисполнен своими воспоминаниями о родном мире. Он все больше и больше думал о своей семье. Его жена, сын и дочь в плену уже долгое время, и каждый день они могли переживать чудовищные пытки. Гордону обещали лишь сохранить им жизнь до тех пор, пока он на арене, но об их невредимости никто не говорил. Когда мы подъехали к городу, то увидели перед собой огромную каменную статую императора. В высоту она была метров 30, не меньше. А у его ног висела табличка, которая оповещала всех гостей города, что Латур не терпит преступников и нарушителей общественного порядка, потому в этом портовом городе безопасность превыше всего. За каждый проступок бравые защитники Латура грозятся сразу казнью. Интересно, это повесили власти или какие-то бандиты, которые просто не хотят конкуренции? Хотя это же одно и то же, поэтому и тот вариант правильный. Когда мы въехали в город, то повозка встала в ряд к остальным магическим транспортом, а мы с Гордоном прямиком пошли в порт. Я не очень хотел светить своими делами, которые дали мне в зеленом пламени, но я помню четкий приказ, что письмо нужно отдать сразу по прибытию. В порт у нас уже ждала группа орков. Когда они нас увидели, то главный из них сразу же заулыбался и поприветствовал Гордона. Вот так встреча. Гордон, не знал, что ты и шачишь на зеленых, но понимаю тебя. Деньги тебе нужно заработать, как можно быстрее, ведь оставлять такую сексуальную жену в большом мужском коллективе надолго нельзя. Ее штамп в порошок сотрут. Орк рассмеялся, и его поддержали остальные зеленые гиганты. Но Гордону было не смешно, больше страшно, ведь он об этом только думал, но наверняка не знал, что над его семьей действительно издеваются и, по всему видимому, насилуют. «Гаут», – прошипел Гордон, – «не смейте трогать мою семью, ты не властен над ними, пока не вернешь долг, скажи спасибо, что они еще дышат». Гордон закипал. Оказывается, когда орки переходят в стадию бешенства, то они не краснеют, как люди, а становятся темнее. Их зеленая кровь приливает к лицу, и голова становится очень темной, почти черной, как у дроу. «Гаут», я вмешался в разговор, пока до поножовщины не дошло. «Привет тебе от зеленых. Вот, просили передать, я отдал письмо. Гаут открыл письмо и принялся его читать. Задумчивое выражение лица не очень подходит этим здоровякам, но тем не менее, кроме мышц в них, оказывается, есть еще и мозги. Гаут отошел к своим остальным оркам, и они начали там о чем-то шептаться. Я решил использовать это время, чтобы успокоить Гордона. Кто они такие? Бандиты. Я понял, что не миротворцы. Конкретнее, чем занимаются, чем опасны, какой род деятельности вообще ведут. Грабежи, разбой, убийства, да всем они промышляют. Еще и в крупных масштабах. Наркота, заказные убийства, даже развязывание войн. Скажи, пожалуйста, ты придурок, как ты мог связаться с такими людьми, да еще и в карты с ними играл. Ты думаешь, я знал, кто они, когда играл с ними? Они сперва садят в клуб одного из своих людей, метят все карты, выигрывают, и когда сумма долго набегает большая, то тут появляются уже большие ребята, которые и начинают прессовать. Не понимаю, как ты держишься, оставляя свою семью на растерзание таким вот тварям. С трудом, Виктор, с трудом. Думаешь, правда, что они, ну, твою жену? Правда. Они изнасиловали ее еще в первый день, когда пришли ко мне домой за долгом. Я поклялся ценой своей жизни, что спасу свою семью и увезу подальше от таких людей. Чего бы мне это ни стоило. Я внимательно посмотрел на Гордона, на его озверевший взгляд, полный жажды крови, и понял, что он на арене не для того, чтобы заработать денег, а чтобы стать чемпионом, набраться огромной силы и уничтожить всех, кто прикоснулся к его семье. Может показаться, что это достойная цель, да вот только все не так. Он ведет себя так, будто ему уже некого спасать, и он хочет только мстить. Он мог продаться этим преступникам и отправить свою семью куда угодно, но нет, он выбрал гордость. Где он такой герой, а из его жены и, возможно, дочери сделали просто шлюх. Гордон куда хуже, чем я о нем думал. Или он просто запутался, тоже не совсем понятно. Пока он для меня будет запутанный дебил. Мне нужно время до завтра. Утром приходите в порт, и я подготовлю ответ, чтобы вы его передали зеленым, сказал Гаут, когда оторвался от своих зеленых красоток и обратил свое внимание на нас. У меня приказ вернуться в Ситрур сегодня вечером. Либо я уезжаю с вашим ответом, либо без него. Гаут немного помялся на месте, переступая с ноги на ногу. Я видел, что он боится зеленое пламя, и здесь для него я – власть. Понятно, что для Гордона он здесь царь и бог, но я – слово и воля зеленого пламени, и передо мной он будет присмыкаться. Мне понравилось это ощущение, когда такие грозные, судя по описанию Гордона, бандиты мнутся и запинаются, как малые дети, при виде меня. Лады, приходи вечером перед закатом, я подготовлю ответ. Я молча развернулся и ушел оттуда, давая понять, что это он должен бегать за мной, а не я за ним. Гордон быстро пошел следом за мной, не желая оставаться с Гаудом рядом ни минутой больше. Мы с Гордоном поспешили в ближайшую таверну, где надрались с ним в говно. Тут уже даже я не выдержал и снял комнату, где благополучно и уснул до самого вечера. Вечером, когда я проснулся, то Гордона не было рядом. Первая мысль, которая посетила мою голову, по пьяни решил отомстить Гауду и ушел в порт. Только я умылся и собрался, как в мою комнату вбегает Гордон. Именно вбегает, на нем нет лица. Он был весь бледный, потный и трезвый, будто его кто-то или что-то напугало. Валить нам надо из города, быстро. Что, как это валить, куда валить, что вообще произошло, ты можешь объяснить? Если вкратце, то вышел на рынок, чтобы купить парочку снадобий от похмелья, но ко мне подошли орки Гауды и сказали, что это я его убил, и напали. Я отбился и убежал сюда. Пока бежал, то слышал от его орков, что письмо, которое ты ему передал, было отравлено, поэтому, когда он взял его в руки, то подписал себе смертный приговор. А мы с тобой, получается, палачи. Бред какой-то, подумал я сначала, но позже начал понимать, что зеленое пламя, видимо, устраняет конкурентов. Не такие уж они и зеленые и пушистые, как пытались себя представить. Бред, не бред, а нам валить надо. Уходим. Далеко уйти нам не удалось. Когда мы спустились на первый этаж, то увидели, что орки Гауды уже находятся в таверне и ожидают нас. Шестеро здоровенных орков, вооруженных мечами, топорами и булавами. Я уверен, что эти ребята точно знают свое дело, но и мы не лыком шиты. Мы с Гордоном гладиаторы, которые сильнее любого солдата. Один обученный гладиатор стоит троих солдат. На пути между городами опасно гулять без оружия, Поэтому господин разрешил поехать нам в наших доспехах и с нашим оружием. Мы с Гордоном разделились и взяли на себя по три орка. Я, недолго думая, кинул в одного из них магический шар и напал с мечом на двух оставшихся. По правде говоря, они пытались защищаться, но против моего волшебного меча ничего противопоставить не могли. Я подсек одному из них ногу и полоснул его по шее. Второй орк начал атаковать, как и третий, который поднялся после моего магического шара. Но я не стал давать ему шанс подняться надолго и снова запустил в него магию. Я остался один на один с орком, который орудовал топором. Он, своими замахами, больше крушил мебель таверны, чем попадал по мне. Мне приходилось отбивать всего один удар из трех. Я видел, что он начал уставать, поэтому отбил его топор в сторону и пронзил шею насквозь. Третий орк с мечом кинулся на меня, будто после смерти двух его товарищей он почувствовал уверенность в себе. Я с легкостью отбил его удар, ударил его ногой в живот и полоснул мечом, но тот успел увернуться. Хоть кто-то умеет двигаться, но это ему не помогло. Следующую его же атаку я использовал, чтобы отбить его меч в сторону и пронзить его грудь. Закончив со своими тремя орками, я увидел, что Гордон справился только с одним и двое других наседают на него. Тяжело быть целителем не на арене, когда у тебя еще такой маленький уровень. Я помог Гордону. Одного его орка я пронзил в спину. Меня не волнует честность нынешней битвы, важна только победа, причем быстрая. Второго убил Гордон, когда тот отвлекся на меня. 10 минут и шестеро орков Гауды превратились в обычные трупы. «Что дальше?» – спросил Гордон, жадно глотая воздух. «Как что? Валим отсюда, пока городская стража не прибежала, а то придется и от них отделаться». Мы выбежали из таверны и помчались на край города, где стояла наша повозка. Выбегая из здания, я краем глаза заметил, как к нам подходили еще орки. Их было уже около 30. Может, мы и с ними бы справились, но устраивать снова кровавую бойню в центре города я не хотел. Мы с Гордоном бежали, как только могли, со всех ног. Но я слышал, как где-то позади за нами была погоня. Орки расталкивали людей на своем пути, пытаясь за нами угнаться. Догнать тренированных гладиаторов то же самое, что и всегда передвигаться ползком в кругосветном путешествии, невозможно. Мы с Гордоном очень быстро добежали до своей повозки, сели в нее и уехали из Латура обратно в Ситрур. И снова мы в пути, и снова вдвоем, и снова в тишине. Гордон также думает о семье, только теперь он переживает не о ее чести и здоровье, а о жизни. Что с ней сделают, когда остальные орки, что держат их у себя, узнают о гибели Гауда? Гордон был вместе с человеком из Зеленого Пламени, когда передавали смертельную записку, то есть со мной. Разумно предположить, что Гордон в этом замешан. Всем плевать на то, что он просто оказался не в том месте не в то время. Когда нам оставалось до Лудуса каких-то полчаса, на нашей дороге появился вооруженный отряд. Я уже начал разминать руки и ноги, понимая, что сейчас-то можно устраивать любые сражения, использовать любую магию и очень много убивать. Нет свидетелей, нет ограничений. Но, к сожалению, мой пыл остыл сразу же, как я увидел человека, который выходил из толпы в тени. Лица видно не было под капюшоном, но печатка на пальце поблескивала в лунном свете. «Виктор, слезай со своего бродячего пьедестала и подойди ко мне», — послышался знакомый голос. «Медведь!» — крикнул я, спрыгивая с повозки. «Что это было такое в городе? Что-то произошло. Письмо было отравлено. Гауда мертв». «Мертв?» — медведь довольно причмокнул. «Значит, все сделано так, как надо. Как надо. Ты подставить меня захотел? Закрой свой рот и не ори. Если бы я хотел тебя подставить, то явно использовал бы для этого не тупых орков, а кого-то поумнее и посильнее. Это была в первую очередь твоя проверка. Мне нужно было знать, что ты не заглянешь в письмо из любопытства или корыстных побуждений. Раз ты жив, а Гауда мертв, то я тебя поздравляю. Первое испытание на пути к нашему доверию ты прошел. Вот так поворот. Меня еще и испытывают на верность. Это же что за бесчувственные роботы у них работают в организации, что первым же заданием устраивают смертельные ловушки на любопытство. Я ведь действительно хотел посмотреть, что в письме, но удержался. С трудом, правда, но теперь вижу, что не зря. Главное, что из этого я понял, что использовать зеленое пламя в своих целях будет гораздо тяжелее, чем я думал. Ладно, я тебя понял. Что с моей проблемой? В Лудусе узнаешь все новости. Продолжай путь в него, и я жду от тебя выполнения второго задания. Скажи, Почему ты мне не дал никакие задания при нашем первом разговоре в условленном месте? Тогда ты сказал, что ждешь от меня только завершения первого уровня. Тогда ты был еще не готов, тебе нужен был стимул. Поэтому мы просто ждали, когда он у тебя появится. Медведь ушел во тьму вместе со своими людьми. Я, кстати, этот момент не совсем понял. Я не видел никакого транспорта, никаких ярких свечений, вообще ничего. Что за магию они используют? Может, Малика была права, когда говорила, что все запретное для них не чуждо. Проклятые эфиры и все подобное, я начинаю бояться это зеленое пламя. Виктор, кто это были? Спросил Гордон шепотом, потому что тоже не понял, куда они все делись. Эти ребята гораздо страшнее, чем те, которым ты задолжал денег. Поэтому лучше тебе не знать, кто это такие. Гордон неуверенно кивнул в знак согласия. Мы продолжили путь до Лудуса, но я уже не обращал внимания на страдания моего попутчика. Я думал лишь о медведе и, как их там Гауда называл, зеленые, мне нравится. Звучит кратко и лаконично, чтобы не проговаривать всегда зеленое пламя. Так вот, я думал о медведе и зеленых. Кто они такие, если решают вопросы за сутки, используют неизвестную магию и легко убивают представителей преступных синдикатов другого мира? Малика будет счастлива узнать эту историю. Но про Клауса я ей не скажу. Не могу признаться во втором задании. Не расскажу до его выполнения, а потом признаюсь. Она должна меня понять. Или она меня проклянет. Одно из двух. Все или ничего. По прибытию в Лудус, гладиаторы уже отошли ко сну и тренировочная площадка была пуста. Меня не было здесь всего день и я уже смотрю на нее, как-то по-домашнему, что ли. Весь этот мир становится мне роднее моего собственного. Там меня никто и ничто не ждет, когда здесь же мне есть ради чего жить. Плохие мысли. Нужно от них избавиться, а то я ненароком еще решу отказаться от моей цели в угоду жизни в новом мире. А так ли это плохо? Нет, не буду об этом думать. Когда мы прошли ворота Лудуса и попали на тренировочную площадку, к нам навстречу вышел Руша. Он, как всегда, улыбался. И никогда не было понятно, это улыбка радости или пакости. Я вас уже заждался. Пару часов назад пришел гонец и принес письмо для Гордона. Судя по печати, оно из Граустада, из дома. Лицо Гордона вмиг стало испуганным. Он выхватил письмо из рук Руши, достал его из конверта и принялся читать. Я видел, как он становился все грустнее и грустнее, а по его щекам стекало все больше слез. Он упал на песок и зарыдал. Я подобрал письмо, которое выпало из его рук, и прочитал его. В нем говорилось, что сегодня всю его семью нашли мертвыми. Их тела плыли по канализации и застряли в решетчатых фильтрах. Тела были свежие, поэтому сразу установили, что убили их сегодня. Я виноват в смерти его семьи. Или не я. Не я послал себя в Латур, не я решил отправить со мной спутника, и не я выбрал в спутнике именно Гордона. Но тем не менее все эти три вещи будто с самого начала говорили, что со мной вместе поедет Гордон. Зеленые и это подстроили, чтобы орки Гауды решили, что виноваты не зеленые, а Гордон, что он решил им отомстить. Я не удивлюсь, если это окажется правдой. Со стороны Гауды виноват Гордон, со стороны Гордона виноват я, а со стороны зеленых я молодец, что выполнил задание, но они как были не при делах, так и остались. На них ничего не указывает. Скорее всего, и в письме, переданном Гауде, все было написано не от лица зеленых, а от лица Гордона, или моего. В общем, они как будто вообще не связаны с этим делом. Подстава на подставе и подставой подставлена. Глава 21. В столице каждый день начинается с проблем, и почему-то все эти проблемы липнут именно ко мне. Сегодня же у всех праздник. Всех, кроме меня. Прошло ровно 10 лет с того дня, как Мидгард преклонил колено перед Литейной Империей во главе с императором Вулианом Магном. В моем родном мире сейчас на улицах запускают салюты. По телевизорам наместник благодарит императора за его дальновидность, что он присоединил наш отсталый мир к просвещенной империи, а в каждом доме накрывают праздничный стол. И только простые граждане Мидгарда знают, что на самом деле это траур, а не праздник, и за нелепым праздничным столом поднимают рюмки с водкой и выпивают их, не чокаясь. Утром на завтраке у меня совершенно не было настроения. Все готовились к тренировке, а я сидел за столом в обеденной зоне и просто ковырял свою кашу, как первоклассник. Мне незачем тренироваться, потому что никто еще не дал ответ по поводу моего дальнейшего участия в играх. Не знаю, подарок ли это на лживый мерзкий праздник или чистой воды совпадение, но как только я подумал о том, что меня до сих пор держат в неведении, Господин вызвал меня к себе. Его кабинет заливало солнце своими жаркими лучами, создавая хорошее настроение. Но не только рассветное солнце светило в той комнате, сам господин сиял от счастья, как новогодняя елка. Он впервые предложил мне присесть на стул, что стоял напротив стола, и даже налил вина.